Глава 10. Нужна ли церковь для жизни с Богом? Несколько лет назад христианский университет, в котором я преподаю, издал инструкцию о приеме на работу преподавателей. Они должны быть активными членами церкви или синагоги. Одним людям это требование показалось вполне нормальным, но другие, как преподаватели, так и студенты, начали бурно протестовать против нововведения. Редактор местной газеты написал передовицу, где он утверждал, что Авраам Линкольн был примерным христианином, хотя и не принадлежал ни к одной церкви. Я написал ответ, который был опубликован в той же газете. Я там говорил, что в истории христианства мы не найдем примеров христиан вне церкви, и уж тем более мы их не найдем в Новом Завете. Это чисто современное явление. И я прямо заявил, что Авраам Линкольн, хотя и был прекрасным президентом и, судя по всем дошедшим до нас сведениям, хорошим человеком, не был христианином. У него было много возможностей стать прихожанином какой-либо церкви в Спрингфилде, штат Иллинойс, или Вашингтоне, но он их не использовал. Для того, чтобы быть христианином, нужно хотя бы в какой-то мере участвовать в жизни христианской общины. После выхода моей статьи в газете одна моя соседка стала со мной спорить. Она сказала, что считает себя доброй христианкой, хотя крайне редко бывает в церкви. Конечно, я не стал вести с ней долгие дискуссии, но просто снова сказал, что считаю мою позицию верной с точки зрения истории богословия, которую я тогда преподавал, и библейского богословия, которое я стал преподавать позже. Не существует подлинного христианства, которое сочеталось бы с чистым индивидуализмом. После этого моя соседка стала относиться ко мне довольно прохладно. Я готов держать пари, что в США живут миллионы людей, которые считают себя добрыми христианами, но почти или совсем не связаны с церковью. Так я живу в округе с населением в 200 тысяч, на территории которого действует около 125 баптистских церквей. Это самая плотная концентрация баптистских церквей на душу населения в Штатах и, быть может, во всем мире. Однако и у нас встречаются люди, которые считают себя хорошими христианами или даже верными баптистами, но не имеют никакого отношения к церкви. В предыдущей главе я говорил о том, что, по мнению автора «Хижины», важно быть не христианином, но последователем Иисуса. Это утверждение романа, и особенно то, как оно нам представлено, вызывает у меня сомнения. На мой взгляд, это преувеличение. Хотя я признаю, что здесь есть доля правды, я все равно уверен в том, что подлинный последователь Иисуса непременно должен участвовать в жизни христианской общины. Ни в Новом Завете, ни в христианской истории, за исключением современной эпохи, мы не найдем и намека на возможность быть учеником Иисуса в одиночку. Читая «Хижину», можно сделать косвенный вывод, что человек способен пребывать в полноценном и подлинном общении с Богом и вне христианской общины. Я здесь не говорю о формальном членстве или обязанностях в официальной церкви. Я не думаю, что ученик Иисуса непременно должен принадлежать к определенной деноминации или хотя бы местной церкви. Это не обязательно. Истинная церковь – это не учреждение или организация, но братство народа Божьего. Меня смущает не то, что «Хижина» придает мало значения официальной религии или организации церковной жизни, но то, что в романе ничего не говорится о принадлежности к общине верующих как о важнейшей стороне жизни веры. Когда в «Хижине» объясняется, что значит следовать за Иисусом и общаться с Богом, мы видим особую ментальность романа типа «Я и мой Иисус». Эти представления пропитаны индивидуализмом. Я не хочу сказать, что Уильям Янг не понимает значения христианской общины или пытается его преуменьшить. Однако, если он правильно понимает значение общины, то ему не удалось показать, зачем она нужна верному ученику Иисуса. И это, на мой взгляд, не просто маленький недостаток, но вопиющее внутреннее противоречие. Поскольку во всех других отношениях автор раскрывает, чего хочет от нас Иисус, хранит полную верность Библии. Не знаю, многие ли из тех, кому, как и мне, понравился роман «Хижина», задумались об этом. Учащиеся и другие люди, которых я встречал, открыто говорили мне, что участие в церковной жизни не имеет большого значения для их веры. Многие христиане и нехристиане видят в церкви, говоря церковь, я имею в виду христианскую общину, нечто вроде группы поддержки для людей, которые в этом нуждаются. Сначала я это объяснял их реакцией на те злоупотребления, с которыми они столкнулись в церкви, или на лицемерие христиан, затем я начал понимать, что этот феномен не объясняется подобными причинами. Так почему же многие люди считают, что они живут не просто духовной, но и христианской жизнью, и в то же время избегают церкви? Несомненно, это объясняется множеством причин, но я хотел бы выделить две главные. Во-первых, наша культура проповедует индивидуализм. Во-вторых, участие в жизни церкви воспринимается у нас как работа. Многие не смогли найти общины, которые бы удовлетворяли их потребности, или где они могли бы включиться в общую жизнь, или где они чувствовали бы себя уютно. Разумеется, существует так много разных церквей, что практически любой человек при желании мог бы найти что-то подходящее для себя. Однако даже поиск такой церкви может восприниматься как тяжелый труд, а для участия в жизни любой общины придется в какой-то степени отказаться от индивидуализма. Участие в жизни любой общины предполагает отчет перед другими людьми. Давайте посмотрим, что говорит об общинной жизни Писание. Община в Библии. В послании к евреям, глава 10, стихи с 23 по 25, говорится о том, что община занимает наиважнейшее место в жизни верующего. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для оного». Обратите внимание на то, что в этом отрывке приводятся разные доводы, чтобы подчеркнуть значение общины для жизни веры. Мы должны поощрять друг друга к любви и добрым делам. Мы должны поддерживать друг друга, что трудно делать без участия в общей жизни, и для нас крайне важно собираться вместе. Это всего лишь один маленький отрывок из многих других на ту же тему, но он соответствует всему, что об этом говорит Библия, где вера всегда рассматривается в контексте общины. В Ветхом Завете пророки иногда сурово обличали свою общину верных, но они никогда не говорили, что участие в жизни народа Божьего не имеет отношения к вере. Они хотели преобразовать иудейскую общину, но не упразднить ее. В Новом Завете Иисус постоянно посещает синагоги и храм, и Он никогда не призывает Своих последователей отправиться в индивидуальное духовное путешествие. Иисус с Его учениками жили общей жизнью, и у них даже был фонд для нужд общины. Деньги они получали от некоторых богатых женщин, которые оказывали поддержку Иисуса и Его ученикам. Евангелие от Луки, глава 8, стих 3. И затем эта община Иисуса разрослась и стала куда больше, чем 12 учеников с их наставником. Деяние постоянно рассказывает нам о том, как Бог действует в общинах и через них. У последователей Иисуса в Первой Иерусалимской церкви было все общее. Они были самой первой христианской общиной. Они ежедневно вместе молились и отчитывались в своих делах друг перед другом. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи с 43 по 47. Путешествуя по Римской империи, апостолы не только обращали отдельных людей в веру, но и насаждали церкви. Большинство посланий Павла обращено именно к отдельным церквам, и эти тексты дают понять, что между первыми христианами существовали очень тесные связи. Такую же картину нам дают и другие тексты Нового Завета. Так, скажем, книга Откровения содержит 7 посланий от Бога к 7 церквам. Любой внимательный читатель Нового Завета не может не убедиться в том, что христианство в первом веке было движением общин. От Бытия до Откровения и затем в истории церкви, включая эпоху Реформации, община никогда не была чем-то необязательным для народа Божьего. Но в XVIII веке, когда на мышление людей начали влиять идеи просветителей, в Западной церкви произошли некоторые странные изменения. Люди начали думать, что вера – это частное и индивидуальное занятие, а потому можно быть верующим и без общины, веры, церкви. В 1970-х все смотрели популярный телевизионный сериал «Уолтоны». Отец семейства Джон Уолтон был изображен там как сильный и здравомыслящий человек, хороший отец и верующий. Однако, когда все другие члены семьи собирались в церковь, Джон обычно говорил им, что его церковь – это та гора, на которой они живут. Он поклонялся Богу наедине, среди деревьев и прекрасной природы. Это типично американская духовность. И даже люди, посещающие церковь, думают о своей вере как о сугубо личном занятии и считают, что истинное поклонение – это приватное взаимодействие человека с Богом. Философ Альфред Норт Уайтхед говорил, что религия есть то, чем человек занимается в одиночестве. Это соответствует представлениям о вере многих современных людей. Община в романе «Хижина». А теперь давайте посмотрим, что говорится об общине в романе «Хижина». Из предисловия мы узнаем, что Мак, когда ему было 13 лет, рассказал о жестокостях своего отца одному из лидеров христианского молодежного движения. А этот деятель церкви все передал отцу Мака, который из-за этого избил сына до полусмерти. Как мы узнаем, позже Мак учился в семинарии в Австралии и иногда посещал церковь, которую он и его друзья называли церковью имени 55-й независимой ассамблеи святого Иоанна Крестителя. В романе сказано только лишь, что эта церковь с традиционными скамьями и пюпитрами. Согласно предисловию, Мак скептически и даже не без доли цинизма относится к официальным религиям. Мы читаем, что внутренний мир Мака – это место, где в полном одиночестве пребываете вы сами, ну, еще, возможно, Бог, если вы в него верите. Грустно, что это слишком сильно напоминает то определение религии, которое дал философ Уайтхед. Это все, что роман говорит нам о религиозности Мака до того, как тот пережил богоявление. Можно сделать вывод, что Мак похож на многих из нас. Ставший жертвой патологической семьи и церкви, он замкнулся в себе и может порой общаться с Богом именно здесь, в своем внутреннем мире. Есть ли в романе что-либо о христианской общине в сцене удивительной встречи Мака с Богом и после нее? Нет, эта тема окружена молчанием. Мак обрел новые взаимоотношения с Богом, но они существуют в изоляции от других людей. Это просто папа, Иисус, сараю и Мак. Жизнь Мака изменилась, но в послесловии ничего не говорится об общине, за исключением того, что эти перемены затронули его взаимоотношения со всеми, кого он знает. Хотя жизнь Мака и его отношения с людьми изменились, в романе нет ни слова о христианской общине, разве что мы будем считать дружбу рассказчика с Маком общиной или церкви. Что в хижине должно было быть сказано о церкви или христианской общине? Если роман создан для того, чтобы научить нас доверять Богу, следовать за Иисусом и изменить свою жизнь, там неизбежно должно быть что-то сказано об общине. А особенно если учесть, что отношения Мака с церковью, как они описаны в предисловии, были ранее проблематичными. Не должно ли явление Иисуса обновить также и нашу веру в Бога и его народ? Не должен ли человек, переживший подобное, воссоединиться с общиной учеников Иисуса? Полагаю, что должен. В послесловии следовало бы рассказать о том, как изменилась жизнь Мака в церкви. Например, что Мак стал ходить в другой приход. Обновление и преображение христианина всегда тесно связано с народом Божьим. Потому что ни один ученик Иисуса не может жить в одиночестве. Это просто не соответствует замыслу Бога. Так что позвольте мне совершить рискованный шаг. Сейчас я предложу альтернативный вариант окончания хижины. После богоявления Мак настолько изменился, что уже не может жить с Богом в одиночку. Папа, Иисус и сараю показали Маку, насколько важно снисходительно относиться к несовершенству братьев и сестер и любить их безусловной любовью, какой Бог возлюбил Мака. Потому Мак обратился к пастору с вопросом, может ли он рассказать о том, что с ним произошло, собранию. И одним воскресным утром пастор приглашает Мака на кафедру, и Мак со слезами рассказывает о том, что Бог совершил с ним и что он сказал ему. Мак с раскаянием говорит о том, что раньше с недоверием относился к церкви и просит прощения у собравшихся. И затем он обещает отныне следовать за Иисусом вместе с ними. Вам кажется, что это слишком елейное завершение? Но я бы добавил сюда еще одну вещь, которая не всем понравится. Во время своего драматичного свидетельства Мак просит собравшихся прислушаться к тому, что ему сказал Бог, чтобы помочь ему понять, все ли он услышал верно. В конце концов, в мире полно проповедников, которые, как они искренне верят, слышали слова Бога, но эти люди проповедуют всевозможные ереси, и их нравственность не всегда оказывается на высоте. Позвольте мне рассказать вам о подобных случаях. Я знаю одного знаменитого певца и автора религиозных песен, который верит, что Бог говорил с ним и научил его свежим взглядом читать Писание. В результате певец перестал верить в то, что Иисус был Богом, хотя в это верили все ортодоксальные христиане во все века. Когда я учился в колледже, я часто слушал одного радиопроповедника и писателя. Он рассказывал о том, как Бог перенес его на небеса, где он беседовал со Всевышним лицом к лицу. Бог говорил с ним на английском языке, каким написано в Библии короля Иакова, с его архаизмами, и открыл ему некоторые истины, которые, попросту говоря, абсурдны. Проповедник пришел к выводу, что Слово Божье имеет два измерения – слово для прошлого и слово для будущего. Библия, разумеется, относится к первой категории, а его собственное причудливое откровение касается будущего. Многие считают подобных проповедников обычными обманщиками. Когда много лет назад я преподавал богословие в университете Орла Робертса, проповедник Робертс публично заявил, что видел Бога, который сказал ему, что тот не умрет, пока не соберет 8 миллионов долларов на свой медицинский центр «Город веры». СМИ подняли по этому поводу шум, и миллионы людей просто называли его лжецом. Лгал ли Робертс на самом деле? Я думаю, он искренне верил в то, что с ним якобы произошло. Но я сомневаюсь, что это было настоящее богоявление. Люди часто принимают за слова Бога игру своего воображения, и тогда они слышат именно то, что им хотелось бы услышать. Однажды, когда я занимался бегом, Бог заговорил со мной. Это правда, Бог заговорил со мной. Я не слышал звуков речи, но все это было чем-то настолько могущественным и убедительным, что мне и не нужно было ничего слышать. Честно признаюсь, что ранее ничего подобного со мной не случалось. Я побеседовал с Богом, и в своем явлении Бог преподнес мне один дар и объяснил, как именно я должен им пользоваться. В словах Бога не содержалось никакой ереси, и Он не призывал меня совершить какие-то дикие, безумные поступки. Однако я достаточно хорошо знал Библию и богословие, чтобы понять, что я должен рассказать об этом моим братьям и сестрам по вере, чтобы они решили, можно ли доверять услышанному. Так я и поступил. Сначала я поведал об этом своей жене, затем своему пастору и нашей группе, которая еженедельно собирается на молитву. Все единогласно подтвердили мне, что это не просто игра воображения, но почти наверняка голос Бога. Это доказывал полученный мной от Бога дар, почти сверхъестественный, который приносил благословение не мне самому, а нуждающимся людям. Как я считаю, в романе следовало бы показать, как Мак рассказывает о произошедшем с ним своим братьям и сестрам по вере, чтобы услышать их мнение. Нам, ученикам Иисуса, следует помнить о собственной хрупкости и о том, что мы часто слышим, как Бог говорит нам то, что мы хотим услышать. Так что нам следует приносить наши откровения на суд духовных людей. Именно об этом апостол Павел писал христианам Коринфа, которые гордились своими дарами. В стихе 29 главы 14 первого послания к Коринфянам он пишет, что «когда кто-то пророчествует, другой должен рассуждать, то есть оценивать сказанное». Апостол не говорит, что это надо делать только в том случае, когда у пророка есть какие-то основания сомневаться в истинности пророчества. Как можно понять из этого послания, пророк всегда верит, что говорит от имени Бога, но Павел понимает, что такая убежденность не всегда спасает от ошибок. Новый Завет показывает, что этот же принцип применяется и по отношению к самому Павлу. В Деяниях рассказывается о миссии Павла в Фессалониках, Верии и Афинах. И вот что здесь говорится о жителях Верии, услышавших проповедь Павла. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Деяния святых апостолов, глава 17, стих 11. Хотя они оценивают слова Павла, в Деяниях нет их критики. Напротив, мы читаем, что они благомысленнее прочих из-за своего желания во всем разобраться. Для меня здесь важнее не сама критическая оценка духовных переживаний и откровений, но община, которая помогает нам верно следовать за Иисусом. Если ты становишься верным учеником Иисуса Христа, ты вступаешь в общину верных, а порой не слишком верных, учеников. Среди учеников Иисуса нет героев-одиночек. Церковь, которой нет в хижине. Западные христиане слишком легко отказываются от церкви. И многие церкви сами поддерживают такое положение вещей. Если говорить о последнем, то многие церкви слишком легко покинуть. И эта возможность кажется христианину привлекательной. Сам я был членом 13 церквей. Отчасти это объясняется моими многочисленными переездами, но здесь есть и другая причина. Я находил во многих церквах серьезные недостатки. В некоторых случаях мне казалось, что это вообще не церковь Иисуса Христа. Однако не все объясняется недостатками. Многие христиане слишком быстро и легко скатываются к индивидуализму в своей вере. Я не вправе судить этих людей. Я сам переживал глубокие разочарования, глядя на церковную жизнь. Я также близко знаю многих верующих, которые оставили попытки найти дееспособную христианскую общину и перешли к приватному благочестию или обходятся христианскими телепередачами. Иногда они сталкивались в церкви с настоящим кошмаром. Но я все-таки не верю, что у них не было выбора, кроме индивидуальной духовной жизни. Мы всегда в состоянии найти дееспособную христианскую общину, участники которой стремятся следовать за Иисусом. Иногда, если эта община расположена далеко или в силу еще каких-то обстоятельств, человек может участвовать в ее жизни лишь периодически, но все равно оставлять попытки найти такое место неправильно. Бывают ли такие ситуации, когда уход из церкви или братства верующих оправдан? Здесь под словом «церковь» я подразумеваю любую группу христиан, которая регулярно собирается для поклонения Богу, хотя бы у кого-то дома. Да, таких ситуаций немало. Я покинул одну церковь и начал искать другую, когда понял, что Евангелие здесь было чем-то маловажным по сравнению с желанием выглядеть респектабельно. Не я один пришел к такому заключению, многие другие прихожане той церкви чувствовали примерно то же самое. Люди, которые не могли купить хорошую машину или красивую одежду, чувствовали себя здесь нежеланными. Одним воскресным утром индейцы раскинули свои вигвамы на земле, принадлежащей церкви. Они обвиняли эту церковь в том, что она утопает в роскоши, в то время как вокруг нее живут бедные. Эта церковь не пыталась помогать индейцам и даже не вступала с ними в диалог. Бедным людям оставалось только одно – выступать с протестом. В другом случае я с моей семьей вынужден был покинуть церковь из-за того, что тамошние руководители относились к служителям церкви и их семьям слишком сурово и даже безнравственно. Под давлением церковного правления пастор церкви вынужден был уйти оттуда, а затем правление вынудило уволиться всех его сотрудников, чтобы новый пастор получил возможность начать свою деятельность с чистого листа. Эта церковь вела себя как какая-то фирма, а не как община верных. Координатор деноминации сообщил церкви, что не может с чистой совестью порекомендовать какого-либо пастора для этой церкви. Мы покинули эту церковь, когда было принято решение об увольнении всех сотрудников. Хотя духовные лидеры церкви предупредили о том, что такое решение безнравственно. Мы покидали церковь не по своей прихоти и не потому, что она не удовлетворяла наших нужд. Кроме того, после таких нелегких уходов мы всегда искали новую церковь. И, разумеется, мы находили недостатки и в новом братстве верных. Община, состоящая из грешников, не может быть совершенной, а все мы грешники. Когда церковь безнравственна, полна злоупотреблений или равнодушна к нуждам бедных людей, как внутри нее, так и за ее пределами, нам стоит ее покинуть и поискать другую христианскую общину. То же самое надлежит сделать, когда церковь распространяет ереси или делает что-то, не соответствующее Библии. Можно покинуть церковь, когда она духовно мертва, и нет никакой надежды на ее возрождение, или когда ее руководители считают, что не обязаны отчитываться в своих действиях перед прихожанами. Что мы должны делать, оставив общину веры? Прежде всего, нам не следует выжидать слишком долго. Многие из нас чувствуют себя чрезвычайно уютно в роли одинокого рыцаря духа, и тогда нам становится крайне трудно вступить в новую христианскую общину. Во-вторых, нам надо молиться Богу, чтобы тот указал нам нужное место и просить Духа помочь нам принять верное решение. И никогда не следует надеяться, что мы встретим совершенную общину. Нам стоит задать себе 4 вопроса. Первый. Действительно ли проповедь и вероучение этой церкви соответствуют Библии? То есть, действительно ли они утешают скорбящих и несут горе самодовольным? Второй. Стремится ли эта церковь привлекать к себе новых людей и идти в ногу со временем, не сдаваясь под натиском культуры нашего мира? Третий. Хотят ли участники общины связать себя узами христианской любви? Четвертый. Стараются ли они служить слабым и обездоленным как внутри церкви, так и за ее пределами? Конечно, у нас нет лакмусовой бумажки для проверки состояния церкви. Нам не следует ожидать, что церковь во всем будет соответствовать нашим стандартам. Можно предполагать, что какие-то вещи в ней нас разочаруют, но нам не следует сразу впадать в отчаяние. И прежде всего, нам не стоит слишком затягивать поиск общины веры, в которой мы могли бы от всего сердца поклоняться Богу и нести свое служение.